Глава 13. 25-26 марта. Это все остальные командировочные попадают с корабля на бал, а Эрин Рандира Аптелемнар всегда только из огня да в полымя. Рабочий день начался со скандала. Ликование Дриады Желудьковской по поводу возвращения любимого сотрудника вылилось ведром с грязной водой на его выглаженные форменные брюки и начищенные до блеска туфли. И только спринтерская скорость бега и близость женского туалета спасли Дриаду от принудительного надевания опустевшего сосуда на голову. Пришлось идти на совещание к Катхану в старых запасных джинсах и кроссовках, чьи разноцветные шнурки всегда действовали на орка прямо-таки возбуждающе. На совещании в присутствии всех начальников отделов Эрин был матерно выруган, заклеймен психопатом и засранцем. Потом, без всякого плавного перехода, точно так же публично, ему спели величальную песнь, и, образно говоря, чело увенчано было венком победителя. Итхан Нахырович давал сольный концерт в любимом стиле – салат из кнута и пряника под острым инчичкистским соусом. Добрые соратники приветствовали разоблачителя колдубинского маньяка аплодисментами. Все уже знали и про бензопилу с зубушками, и про дриадский допрос. Не учреждение, а аквариум. Однако же триумф следователя длился очень недолго. Бухгалтерия урезала премиальные вдвое, а график дежурств никто не отменял. В следующую ночь Эрину предстояло дежурить по управлению в компании с Минвазином. Мысленно эльф ругнулся, так как намеченный разговор с Нолвенде откладывался на целые сутки. А с его напарницей медлить нельзя, она девушка непредсказуемая. «Поедете в прокуратуру и к судье», — напомнил Эрину начальник, когда они остались в кабинете одни. «С вами хотят побеседовать, и будь там предельно вежливым. Когда это я хамил?» Но Итхан не был расположен к шуткам. «Эрин Рандир, я тебя очень прошу», — серьезно сказал он. «Я лично перед прокурором на брюхе ползал, чтобы он не давал хода разбирательству по твоим персональным художествам в Колдубинске. Сам знаешь, никто не посмотрит, что ты меньше чем за неделю вычислил маньяка. Комитет по этике вас с Нолвенде на куски порвет. Себя не жалко, девочку побереги». Это был запрещенный прием. И подлый орк прекрасно знал, что ради напарницы капитан Аптелемнар молча проглотит все прокурорские наезды. Желчные дядьки и неудовлетворенные тетки из комитета начнут рыться не только в подробностях колдубинской эпопеи, но обязательно сунут нос в личную жизнь энчичекистов. А ну-ка, свободные от брачных уз мужчины и женщина работают вместе уже 5 месяцев подряд. Живут дверь в дверь и ездят в командировки. А не спят ли они в одной постели? А если спят, то как это отражается на показателях раскрываемости? Эрин-то что, он и не такой пережил, а леди Анна Релтиони-младшая сразу потянется к кобуре. «Хорошо, вам не придется за меня краснеть. Я буду паинькой», — твердо пообещал эльф и добавил. «Вот только Нол останется. Нечего ей делать у Тамаринда». «Эрин, Итхан, ты знаешь, каков наш господин Стробил в личном общении. Хочешь, чтобы она ему отстрелила яйца?» Прокурор был лешим, что после колдубинских событий отнюдь не добавляло ему симпатии в глазах мыслечтицы. А помимо всего прочего, у областного прокурора имелась нехорошая привычка запугивать собеседника тюрьмой по любому поводу. Приятного мало, но не смертельно. «Эрин, завязывай держать девочку в коробочке, обложенной ваткой», – нахмурился орк. «Нолвенде инчичекистка, а не ребенок. Пусть учится огребать звездюлей в высоких кабинетах». Но капитан уперся рогом и отказался прислушиваться к аргументам начальства. И сколько Итхан не уламывал эльфа, сколько не убеждал, Эрин Рандир твердо решил принять огонь на себя. Но не объяснять же, что в ближайшие 72 часа Нол нужна ему в хорошем расположении духа, спокойная и здравомыслящая. «Хватит того, что я регулярно огребаю от всех, кому не лень. В первую очередь от тебя». «Балрак с тобой», — сдался орк. «Если сумеешь отбиться за двоих, то дерзай. Главное, бензопилу с собой не бери». «Да не переживай, Тамаринд поорет и успокоится, а я буду тихим и смирным. Аки овечка», — ухмыльнулся капитан. Расчувствовавшийся орк поотечески прижал его к пузу. «Завтра после ПДПС можешь считать себя в отгуле. Выглядишь ты паршиво. Отоспись, отдохни и вообще». «Можете считать», — поправил Эрин. «Мы — это я и Нолвенде». Итхан сразу подозрительно прищурился. «Гляди, Аптелемнар!» «Что?» Эльф тут же прикинулся той самой невинной овечкой, изобразив томный трепет ресниц. «То самое!» — грозно рявкнул орк. «Ты со своей смазливой мордой допрыгаешься до визита Айриен верхом на Грифоне!» Вот уж кого Эрин Рандир боялся в последнюю очередь, так это леди Анрел Теони-старшую. «Как думаешь, прокурор переживет мои джинсы?» – спросил Эрин у напарницы, придирчиво изучая мятые штанины. «Не знаю. А тебя вызывают в прокуратуру? Меня тоже?» – встревожилась девушка, оторвавшись от своих бумажек. «Нет, только меня», – заверил ее капитан. «Будут хвалить или ругать?» Эрин хотел было соврать, но передумал. В конце концов, неужели он настолько не доверяет напарнице, чтобы постоянно держать ее в счастливом неведении относительно реалий службы в НЧЧК? «Скорее ругать, чем наоборот. Я просто не хочу, чтобы нас вызвали на комиссию по этике. Нам это совершенно не нужно, согласись. Может, мне все-таки поехать с тобой?» «Не стоит. Правда, я сам разберусь». Добавив, что этой ночью дежурит, Эрин быстренько собрался, подхватил папку и, лукаво подмигнув на ОВД, выскочил прочь.